Второе. «Это не опасно встречаться здесь?» Прокопенко боязливо скользнул взглядом по витрине небольшого торгового павильона, за который маячил его охранник. «Телохранитель может заподозрить». «Ничуть», — успокоил его Меркулов с подобострастным выражением на лице, прикладывая к пиджаку чиновника несколько модных галстуков на выбор. «Более того, это место гораздо надежнее, чем столь любимый вами ресторан. Крупный торговый центр, множество людей, постоянный шум — все это очень затрудняет наблюдение и прослушивание, не считая принятых мною мер, разумеется». Заокеанский резидент вышел на связь неожиданно, в тот самый момент, когда Прокопенко уже начинал тешить себя мыслью о гибели шпиона в бою с людьми Салмацкого. Меркулов прислал короткое сообщение на секретный сетевой адрес, в котором назначил встречу в одном из многочисленных павильончиков популярного ныне торгового центра «Врата Ареала», открывшегося в прошлом году неподалеку от ухтинского квартала Рао. Войдя в отдел галантереи, чиновник не узнал резидента в услужливом продавце, настолько профессионально был наложен грим. Кореглазый длинноволосый толстяк с роскошными бакенбардами и бородкой художника или литературоведа, облаченный в клепанную кожаную куртку и винтажные джинсы, нарочито грубо заправленные в мощные ботинки стиля милитари, походил на какого-нибудь неформала творческой натуры и абсолютно ничем не напоминал Меркулова. Расслабился Прокопенко лишь тогда, когда художник-неформал голосом резидента предложил ему выбрать новый галстук. «Но служба безопасности может проверить этот магазин», — возразил чиновник, все еще опасаясь, что в его недогадливом охраннике ни с того ни с сего внезапно проснется сообразительность. «Вдруг они заинтересуются моим появлением здесь?» «Пусть проверяют», — улыбнулся резидент, меняя разложенные перед Прокопенко галстуки. «Может быть, этот? Очень оригинальное сочетание, между прочим, с таким скрытым подтекстом. Весьма рекомендую». «Что же касается службы безопасности, то, насколько мне известно, вы посещаете этот торговый центр довольно часто. В основном прогуливаетесь мимо отделов женского нижнего белья», — он хитро улыбнулся. «Не думаю, что вас, москвича, с достатком и предпочтениями интересует местный товар. Рассматриваете девочек? А магазинчик этот принадлежит одному приезжему художнику с самого открытия. Просто сегодня продавец по болезни не смог выйти на работу, и хозяину пришлось подменять его лично». «Какие еще девочки?» — насупился чиновник. «Я семейный человек с репутацией. На что вы намекаете? Моя неприхотливость всем известна. Мы с супругой приобретаем здесь для себя некоторые товары, так же, как и многие другие сотрудники РАО». «О, да, разумеется», — немедленно поправился Меркулов с едва заметной иронической улыбкой, извлекая из фирменной коробки очередной галстук. «Вот еще очень недурственный вариант. Тоже советую обратить внимание. Настоящий Кельвин Кляйн. Самая новая коллекция. Прямая поставка с китайской фабрики. Кстати, та же самая партия, что поступила на прошлой неделе в московский ГУМ, только ровно в 7,5 раз дешевле. Никакого обмана, все по лицензии. Специально предлагаю вам, учитывая вашу неприхотливость и экономию. Ведь вам необходимо держать марку, как-никак РАО «Ареал», единственное во всей России государственное учреждение, полностью лишенное коррупции, это всем известно. Кстати, та девица, Анжела, с которой вы покинули казино в последний раз, предпочитает бутики «Прада», если я правильно прочел доклады моих людей». «Нет-нет, Максим Анатольевич, не возражайте», — любвеобильно отмахнулся он при виде открывшего было рот Прокопенко. «Я прекрасно понимаю, то была всего лишь попутчица, прекрасная незнакомка, которую вы, как истинный джентльмен, довезли от казино до бутика, а затем до гостиницы. Разумеется, в знак благодарности она предложила вам чашечку чая, из-за чего вы и задержались в ее номере на 4 часа. У меня даже есть видеозапись. Чаепитие. Но это все ничего не значащие мелочи». Меркулов держал в руках пару галстуков, поочередно переводя задумчивый взгляд с одного на другой. «Этот или этот? Они столь хороши, что я, право, сам сомневаюсь в выборе. Я вызвал вас не ради обсуждения вашей тяжелой жизни на одну зарплату и сопутствующих этому амурных похождений. Меня интересует Салмацкий и этот полковник из ФСК, рентген. «Но мне ничего о нем не известно», — зашептал Прокопенко. «Даже то, что он полковник. О рентгене вообще никто ничего не знает. Он словно из ниоткуда появился. Салмацкий и тот не смог выяснить его настоящей фамилии». «Ничто в этом мире не появляется из ничего», — философски изрек резидент. «У всего есть своя история. Но этот случай вынужден признать действительно тяжелый. Впрочем, те, кто посылал сюда этого рентгена, знали, что едва он разовьет бурную деятельность, многие захотят навести о нем справки. Они подготовились к этому заблаговременно и весьма неплохо. Итак, я знаю, что у рентгена с Ферзем возникли некоторые трения. Что конкретно происходит? Рассказывайте, Максим Анатольевич, и помните, что мы с вами в одной лодке. А я сравню ваше повествование со своими данными». «Но я действительно ничего не знаю», — Прокопенко похолодел от страха. Едва все стало нормализовываться, как оказалось, что ситуация практически вышла из-под его контроля. Он чувствовал, что у него остается все меньше и меньше влияния на происходящее. Ферзь, рентген, Меркулов — все они роятся вокруг него, словно взбешенные осы у разворошенного гнезда. Если московский контрразведчик есть прямая угроза, то остальные двое, все это время являвшиеся для Прокопенко щитом, явно начинают терять к нему интерес. О происходящем нет ни слова официальной информации. Служба безопасности молчит, словно воды в рот набрала. Ходят только слухи, один нелепее другого. «А вы огласите те из них, что, на ваш взгляд, наиболее правдоподобны», — ободрил чиновник и резидент. «Как говорят русские, дыма без огня не бывает, не так ли?» «Ну, сложно сказать вот так сразу», — замялся тот. «Там все одна сплошная небылица. Вроде бы тот сотрудник ОСОП, на которого Салмацкий перевел все подозрения по укрывательству нелегальной лаборатории, не погиб, как было заявлено изначально. Он будто бы выжил в желтой зоне под выбросом, вчера объявился на базе спецотряда и первым делом связался с рентгеном. Тот взял вертолет, кучу солдат, и вместе с ним помчался за Салмацким в желтую зону. Ферзь в тот момент как раз был там, а СОП проводил операцию по эвакуации тел погибших в том бою, где они одновременно попали в засаду и в какую-то совершенно жуткую аномалию. Спустя несколько минут по службе безопасности объявили боевую тревогу и вроде преследовали какой-то вертолет, что ушел в желтую зону и там разбился. Спустя еще пару часов часть спецотряда вернулась вместе с телами погибших, а часть осталась в желтой. Вернувшиеся до сих пор молчат, как каменные. Вроде бы остальных рентген увел к лаборатории. Они вышли в зеленую к полуночи. Где были и чем занимались, никто не имеет ни малейшего понятия. Однако поговаривают, что ни Ферзь, ни тот сотрудник, что чудесным образом воскрес, с ними не вернулись. При этом никаких официальных заявлений об их гибели или пропаже без вести, как положено в подобных случаях, не было. Что из этого правда, что нет, понять совершенно невозможно. Народ смакует подчас совершенно нереальные подробности, вроде того, что начальник одной из полевых научных лабораторий, молодую женщину, похитил отряд зомби прямо с рабочего места, якобы с целью сделать ее женой полка и тому подобный бред». «Интересно», — оценил Меркулов. «А как вел себя рентген по возвращении? Он не изъявлял желания побеседовать с вами?» «Нет», — испуганно ответил чиновник. «Вы считаете, что я попал под подозрение? Может быть, я должен бежать, пока еще не поздно?» «Спокойно, Максим Анатольевич, спокойно», — заулыбался Меркулов. «Все не столь уж плохо. Не надо нервничать, не то вам опять начнут мерещиться растяжки под машиной. И бежать никуда тоже не надо. Вы этим только укажете на себя. Пока все идет вполне удовлетворительно. Просто если я нахожусь под подозрением у этого вашего рентгена, то с его стороны вполне логичным было бы проверять всех сотрудников РАО, так или иначе имевших со мной контакты, включая вас. Это обычная процедура. Если он еще не сделал этого, то сделает в ближайшее время. Просто будьте к этому готовы и стройте беседу так, как я вас учил. А сейчас лучше подумайте, не добавилось ли с сегодняшнего дня в ваших буднях новых людей. Возможно, в свете текущих событий служба безопасности усилила вашу охрану? Вам не предлагали более надежных людей или дополнительный автоэскорт? Быть может, новый помощник или секретарша? Ремонтные работы в кабинете, неполадки в корпоративной сети, забарахлившее оборудование, соседи по лестничной клетке здесь, в Ухте? Нет. Прокопенко тщательно перебирал в памяти все лица, что попадались ему сегодня с самого утра и до сего момента. «Ничего такого!» «Ну вот и отлично!» — просиял резидент. «Это хороший знак. Так что не волнуйтесь попусту раньше времени. А когда что-нибудь подобное произойдет, то тем более не волнуйтесь. У рентгена на вас ничего нет, иначе вы давно бы уже сидели под арестом. Он попытается спровоцировать вас, надавить на психику, чтобы вы сорвались». Помните об этом и ведите себя как занимающий весьма ответственный пост, добропорядочный гражданин, которому нечего бояться. И все образуется. Об остальном я позабочусь. Вы уверены, что я не под колпаком, или как это у вас называется? Недоверчиво взглянул на резидента чиновник. Вдруг за мной следят тайно. Уверен, вновь успокоил его Меркулов. За вами следят, это верно. Сопляк с нелепыми накладными усами. Именно нелепость его действий, демонстрирующая полное отсутствие опыта и профессионализма, является лучшим доказательством того, что контрразведка не занялась вами всерьез. Иначе наблюдения вели бы гораздо более умелые специалисты, можете мне поверить. Так что, повторюсь, на данный момент вам не о чем беспокоиться. Возвращайтесь к своей работе и держите меня в курсе любых новостей, касающихся рентгена и Ферзя. Резидент-художник пододвинул к себе фирменную коробку и с сокрушенным видом принялся складывать в нее галстуки. «Очень жаль, что вам так ничего и не подошло в нашем магазине», — вздохнул он. «Для живущего на одну зарплату чиновника, общеизвестного своей честностью и неподкупностью, у вас слишком притязательный вкус». «Может, мне стоит купить что-нибудь?» Прокопенко вновь опасливо покосился на скучающего за витриной телохранителя. «Чтобы не вызывать лишних подозрений». «Обязательно», — не меняя печального выражения на лице, одобрил его мысль Меркулов. «Но не в моем павильоне. Зайдите в соседний и приобретите там галстук. Вот такой». Он показал на одну из брендовых вещиц. «Там он на 500 рублей дешевле. Сошлитесь на дороговизну моего магазина. Вашего охранника это объяснение вполне удовлетворит. Если вдруг кто-то более сообразительный из его коллег захочет проверить, что это вы там покупали и у кого, проверка ничего не даст. Желаю приятно провести день», — заулыбался он. «Заходите к нам еще. Через месяц мы ждем обновления коллекций». Прокопенко попрощался и покинул павильон. В точности выполнив указания Меркулова по поводу галстука, он решил еще немного послоняться по торговому центру, чтобы привести в порядок мысли, расползающиеся в разные стороны от страха. Игра, которую он затеял, могла стоить ему жизни, тем более что вел он ее с людьми, в подобных интригах съевших не одну стаю собак. Но иного выхода у него нет. Вся эта история с лабораторией вышла из-под контроля, и он уже никак не мог влиять ни на Ферзя, ни на Меркулова. Если раньше он держал руку на пульсе всего, то сейчас лишь исполнял указания то одного, то другого, ежеминутно ожидая удара в спину. Если Салмацкому он уже стал не нужен, то интерес хозяев Меркулова необходимо подогревать любыми путями, иначе не видать ему безбедной жизни за пределами этой дикой страны. При этом еще нужно обезопасить себя со всех сторон. Ради этого он и разработал свой рискованный, но весьма дерзкий план. Для его осуществления ему был необходим исполнитель, обладающий целым набором определенных качеств. Тщеславие, глупость, самоуверенность, доступ к секретной информации и серьезные связи в ФСБ. Словом, племянник генерал-лейтенанта Белова, лейтенант Левин, обладатель грозного официального позывного «Хантер» и не менее грозного неофициального «Черный плащ», подходил для этих целей идеально. Чиновник покосился назад, делая вид, что изучает очередную витрину. «Да, можно себе представить, как веселился Меркулов», — подумал он, глядя на крадущегося позади Хантера. В глубоко натянутой на глаза бейсболке и черных очках, да еще с накладными усами на непроницаемо серьезном лице, лейтенант, добровольно вызвавшийся скрытно подстраховать Прокопенко, даже в толпе посетителей бросался в глаза метров этак с 200. Как раз то, что надо. Этого обвести вокруг пальца будет несложно. Кто знает, возможно, со временем он сможет полностью приручить Хантера и извлечь из их сотрудничества немалую пользу. Ведь все знают, что рано или поздно лейтенант займет кресло своего дяди, недаром его затащили в такую глушь. О правильном послужном списке необходимо заботиться с молодых ногтей.